Нет, ты глупец, эти условия идеальны. Сделай это сейчас, и я скажу, что они утонули в море. Они находятся в одной каюте. Собери своих людей и иди прямо сейчас. У меня есть еще одно дело, о котором нужно позаботиться. Серебристоволосый мужчина повернулся на каблуках и быстро ушел. Зеленый мужчина раздраженно вздохнул и тоже ушел. Волк знал, что ему нужно действовать сейчас, быстро. Он тихо поспешил через корабль, ища своего хозяина. Волк услышал громкий раскат грома и поспешил вниз. Скрытый король. Риегар был счастлив. Джон, казалось, простил его, и он наконец обрел сына, своего потерянного сына. Во время их разговора он замечал многие черты, унаследованные им от своей матери. Судя по рассказам про его жизнь в Винтерфилле, Риегар убедился, что Джон получил и мятежный дух его матери. Джон рассказал ему о мальчике по имени Хадар, считавшийся дурачком, и о том, как некоторые из слуг и их детей жестоко шутили над ним, и он был счастлив узнать, что Джон всегда защищал его, когда мог. Он был так похож на свою мать в этом отношении. Когда Джон уснул, он снова заметил, насколько он похож на свою мать. У него были ее глаза и губы, но только не нос. Его нос был таргариенским, практически такой же, как у Диенерис. Он также, казалось, унаследовал его собственный меланхоличный характер. Риегар часто видел, как Джон ходил по палубе корабля в компании только своего лютоволка. Он вспомнил, что на севере его прозвали задумчивым. Но все менялось, когда Диенерис была рядом. Он заметил, что Джон будто превращается в другого человека. Он выглядел счастливым и полным жизни, как и его мать. Часть его задавалась вопросом, что было бы, если бы он выиграл битву на Трезубце. Возможно, он бы вовремя вернулся в башню или она выжила бы. Джон вырос бы вместе со своим старшим братом и сестрой, вместе с Диенерис и Визирисом. У него была бы семья, его настоящая семья. После рассказов Джона о его жизни в Винтерфилле, Риегар ощущал внутренний конфликт. С одной стороны, он был очень благодарен лорду Старку за то, что он взял его сына и стал отцом для него, когда он сам не смог, но, с другой стороны, он был в ужасе от поведения леди Кейтлин. Назвать его бастардом было довольно жестоко. Джон был принцем, принцем Таргариеном с кровью старой Валерии в его жилах, он не заслуживал того, чтобы его считали бастардом, рожденным после одной пьяной ночи. Тем не менее, он смог принять это, потому как понимал, что это было необходимо для его защиты. Но он не мог понять отношение леди Кейтлин к нему. Джон не хотел говорить о ней, и Риегар быстро понял, что это потому, что у него не было хороших историй о ней. Женщина едва считала его за человека, он получал меньшие порции еды, и ему приходилось притворяться, что он проигрывает рабу, чтобы не расстраивать ее. Кроме того, оказалось, что она поощряла слуг так же плохо обращаться с Джоном. Риегар был зол. Неужели эта леди Кейтлин была настолько жестокой, что не могла найти в себе хоть немного любви к осиротевшему ребенку? Он понял, что она была дочерью Хостера Талли, а он был амбициозным человеком, без сомнения. Он собирался использовать своих детей для политических браков, чтобы увеличить свое влияние в королевстве и защитить свои границы. Возможно, эту позицию и унаследовала его дочь. Однако Риегар все равно кое-чего не понимал. Когда Джон говорил о браке между лордом Старком и леди Кейтлин, оказалось, что она была любящей женой, у них было 5 детей, и они даже спали в одной комнате, чего он не делал с Элией. Значит, она была способна любить. Тогда почему она так плохо обращалась с Джоном? Неужели Нед Старк не рассказал ей правду об его происхождении? Наверняка нет. Если бы они любили друг друга, то, по мнению Риегара, он доверил бы своей жене эту тайну. Он не скрывал секретов от Лианны. Нет, вина лежала на леди Кейтлин, а Неду нужно было сказать своей жене правду. Тем не менее, не все было мрачным в Винтерфилле для Джона. Он хорошо ладил с мальчиками, Робом и Браном. По-видимому, там был еще старший мальчик Грей Джейф, воспитанник Старков. Риегар засмеялся, мальчишка был заложником, он видел такое раньше. Риегар также заметил, как глаза Джона загорались, когда он рассказывал о Барье, маленькая девочка была его любимицей. Он с нетерпением слушал, как Джон рассказывал ему истории обо всем, что они творили. Она любила Таргариенов, и они часто разыгрывали некоторые отрывки из истории Таргариенов. Он услышал стук в дверь. Это был капитан, один из людей Иларио. Шторм усиливается, нам, возможно, придется отправиться в более спокойные воды или вернуться к Валантису. Риегар расстроенно вздохнул. Хорошо, «Просто убедитесь, чтобы мы благополучно добрались», — сказал он, и капитан ушел. Через несколько дней после их отбытия из Валантиса, они заметили бурю на горизонте. Сначала капитан был невозмутимым и непреклонно утверждал, что они не пострадают, но теперь шторм подкрался ближе. Даже сейчас он слышал звук грохота дождя по палубе корабля. Ригар повернулся к кровати и увидел, что Джон проснулся. Его сын выглядел смущенным, садясь на постели. «Ты в порядке, Джон?» «Да, у меня просто был странный сон, вот и все». Они услышали мягкое царапанье у двери. Джон встал, чтобы открыть ее, и призрак ворвался внутрь, почти сбив его с ног в процессе. «Он всегда так рад тебя видеть, это необычное его поведение», — сказал он, пытаясь вытолкать своего волка за дверь. Тот зарычал от разочарования, а затем сел мордой к двери. «Интересный волк, как ты думаешь, насколько большим он вырастет?» «Я не знаю. Лютоволков не видели к югу от стены в течение столетий, он будет расти, пока я его кормлю, я полагаю. Сколько ему лет? Где ты его нашел?» «Ему всего несколько месяцев. Мы нашли его на обратном пути к дому, когда ехали с места казни». «Казни?» «Да, это был дезертир из ночного дозора, и мы приехали, чтобы посмотреть на казнь. Он сказал, что для нас это было важным уроком. Человек, который выносит приговор, должен заносить меч», — говорил он. Ригар кивнул головой, это звучало очень по-северному. У них были свои традиции и обычаи. На юге просто использовали палачей. Вдалеке раздался громкий раскат грома. Он звучал почти рядом. Буря определенно приближалась. «Когда мы возвращались с места казни, мы увидели мертвую лютоволчицу рядом с дорогой в кустах, и мы с Браном нашли ее щенков. Тион хотел убить их, сказав, что они не выживут без матери, но я заметил, что их было пять, по одному для каждого из детей Старков. Это был знак от старых богов». «А как же ты получил своего?» — быстро спросил он. «Ты просто как Дени. Она никогда не дает мне заканчивать мои истории, у нее всегда есть миллион вопросов», — сказал он со смехом. «О, уже Дени», — подразнил его Ригар, наблюдая, как он заливается краской. «Ну, когда мы уже собирались уезжать, я нашел его, он заполз дальше, чем остальные его товарищи по помету. Он был альбиносом, аутсайдером, как и я», — закончил он спокойно. Ригар почувствовал грусть, его собственный сын не чувствовал принадлежность тому месту, которое он называл домом. Вдруг призрак встал, подняв уши, и пристально посмотрел на дверь. «Что это с ним?» — быстро спросил он. «Не знаю. Призрак, иди сюда. Сейчас же, призрак», — твердо сказал он, но волк не двигался. Вместо этого он затих, и все, что они слышали, это был шум дождя. Инстинктивно, рука Ригара потянулась к черному пламени, тихо притянув меч к себе. Они оба уставились на дверь. Они видели, как медленно, но уверенно ручка стала опускаться. Когда она полностью опустилась, Ригар вытащил черное пламя из ножен, заметив, что Джон тоже достал свой меч. Он молча указал ему занять позицию возле двери, чтобы вошедший его не увидел. Дверная ручка замерла, и замок громко щелкнул. Находившимся по ту сторону двери оставалось просто толкнуть ее, и они будут в каюте. Ригар шагнул в сторону и стал напротив двери, подняв меч к бою. Кажется, секунды растянулись в минуты, пока он ждал. Но он продолжал ждать. Затем дверь резко распахнулась, и трое мужчин ворвались внутрь, размахивая мечами и топорами. Ригар моментально оценил ситуацию и заметил, что человек, зашедший первым, смотрел на него, широко открыв глаза от шока. Он не ожидал, что они будут готовы к атаке. Он открыл рот, чтобы что-то прокричать своим товарищам, но слова так и не вышли из его рта. Черное пламя пронзил его череп. Ригар дернул его и повернулся налево, чтобы увидеть, как призрак напал на другого человека в каюте и прижал его к полу, а Джон вышел из-за двери и сражался с третьим нападавшим. Ригар грубо выдернул меч из головы своего противника, и пока он падал на пол, Джон убил своего. Ригар внимательно осмотрел мужчин на полу, они были моряками на этом корабле. У мужчины, которого он убил, были зеленые волосы. На пальце он заметил кольцо. Оно выглядело знакомым, и Ригар наклонился, чтобы взглянуть поближе. «Я знаю этого человека, с зелеными волосами. Я видел его раньше, и он не один раз снился мне. Сначала это было в Пинтосе, а следующий раз, только что. Я видел, как он разговаривал с Визирисом», — быстро сказал Джон. Пока Джон говорил, Ригар наконец снял кольцо с пальца наемника. Это было кольцо его матери, то самое, отданное Диенерис. Затем все эти события собрались вместе, он и Джон поняли, что за этим нападением стоит Визирис. Он же использовал кольцо Дени в качестве оплаты наемникам. Он заметил, что Джон закрыл глаза, пытаясь вспомнить свой сон. Как только Джон закончил говорить, Ригару пришла в голову мысль, от которой в его жилах застыла кровь. «Джон, они пойдут за Диенерис», и когда он произнес ее имя, глаза Джона распахнулись, и он увидел пылающее в них пламя. Они быстро выскочили из каюты и помчались по коридору. В коридоре был еще один мужчина, правда, безоружный. Джон быстро прикончил его, прежде чем подняться на палубу. Наверху их почти ослепил дождь. Его поток был настолько сильным и холодным, что резал, как кинжалы. Ригар смахнул волосы с лица и понял, что его краска смывается. Яркая вспышка ближайшей молнии и последовавший за ней мощный раскат грома практически лишили его слуха и зрения. Буря была ужасная, и она была над ними. Он быстро осмотрел палубу в попытке найти Джона, но понял, что едва видит на несколько футов впереди себя. Он обернулся и посмотрел на каюту Диенерис. Вот куда Джон будет стремиться. Ригар сделал несколько шагов вперед, прежде чем услышал громкий шум. Инстинктивно он нырнул и поднял меч, чтобы отразить удар. Затем он повернулся и рассек нападавшему живот. Он замер на мгновение, наблюдая, как кровь быстро смешалась с дождевой водой. Он побежал вперед и нырнул за дверь, когда волна поднялась над бортом корабля и выплеснулась на палубу. Он крепко схватился за такелаж, когда соленая вода окатила его с ног до головы, намочив его до костей. Он быстро пробрался в коридор, ведущий в каюту Диенерис. В трюме по крайней мере было сухо. Ригар снова откинул волосы назад, а затем его глаза широко раскрылись от ужаса. Чтобы добраться до каюты Диенерис, они должны были пройти через столовую. Чтобы пройти через столовую, им нужно было пройти сквозь пятерых мужчин, стоящих на их пути. Он со страхом смотрел, как Джон и призрак побежали к ним, совершенно не заботясь об опасности. Джон двигался с невероятной скоростью и силой. Первый человек на его пути шагнул вперед и наклонился в диком замахе. Джон быстро отскочил влево и поднял табурет в левой руке, чтобы заблокировать удар. Правой рукой он вогнал свой меч в горло нападавшему. Остальные четверо мужчин обошли стол с разных сторон. Джон двинулся вправо, а призрак прикрывал его спину. Джон быстро убил первого человека возле стола, подхватил его, используя мертвое тело в качестве щита для блокировки ударов второго человека. Ригар ошеломленно наблюдал, как его сын атаковал второго человека, преследуя его по всей комнате. «Какая невероятная сила и скорость!» — подумал он. «Это, должно быть, волчья кровь Лианны в нем». Он услышал рычание и понял, что пока он стоял, как дурак, нападавшие обошли стол и теперь направлялись к нему. Они оказались умнее остальных, атакуя с противоположных сторон. Один из них двигался у него за спиной, а другой шел навстречу. Ригар сделал ложный выпад, вынуждая наемника перед собой отступить назад, освобождая ему место для маневра. Теперь, когда он разорвал окружение, он мог легко обернуться и занести меч за спину для удара. «Ныряй!» Он услышал чисто животный рык. Ригар не знал, кто это был, но он был полностью вынужден подчиниться. Он пригнулся, наблюдая, как призрак пролетел над ним и приземлился на последнем человеке, вырвав при этом ему горло. Он оглянулся на звук голоса и понял, что это был Джон. Он посмотрел на своего сына и увидел, что его волосы растрепались, лицо забрызгано кровью. Кровь также капала с его руки и меча. Его глаза быстро скользнули слева направо. Он выглядел совершенно диким. Он быстро пересек комнату и вышел в смежный коридор. Ригар немедля последовал за ним. Его ноги заскользили по полу. Джон бежал вперед и первым добрался до каюты Диенерис. «Нет!» — закричал он, и Ригар испугался худшего. Он вошел в каюту за ним и обнаружил, что она пуста. «Нет!» — снова закричал Джон. Он метался по каюте, как дикое животное, заглядывая под кровать, в шкаф, под стол, отбрасывая вещи в сторону, пытаясь найти ее. «Джон! Джон, успокойся! Она все еще на этом корабле! Она должна быть здесь! Ей больше некуда деться!» — крикнул он. Джон развернулся и посмотрел на него. Он действительно был похож на зверя. «Призрак! Призрак, найди ее!» — приказал он своему волку. Призрак быстро втянул воздух, а затем выскочил из каюты. Джон оттолкнул Ригара, последовав за ним. Они вернулись тем же путем, каким пришли. Через разрушенную столовую они вернулись на палубу. Ригар держался рядом с Джоном, потому что если он потеряет его сейчас, то не найдет его снова из-за дождя. Корабль трясло, качало, и он даже начинал скрипеть. Ригар посмотрел на мачту и увидел, как она дико раскачивается. Он наблюдал, как Джон пронесся сквозь волну, накрывшую корабль, не обращая внимания на воду. Они бежали к корме, где находились спасательные шлюпки. Внезапно он услышал крик: «Джон!» Это была Дейенерис. «Дени!» — взревел он, и Риегар услышал, как призрак вторит ему. «Джон!» — закричала она, и Риегар наконец увидел ее. Визирис держал нож у ее горла, таща при этом в маленькую лодку с веслами. «Нет, она должна остаться здесь, она умрет, если окажется в этой маленькой лодке посреди бури». Как только он собрался сделать шаг вперед, молния ударила в корабль прямо перед ним. Риегар инстинктивно отпрянул назад. Он смотрел с ужасом, как на палубе корабля вспыхнул пожар, его синие паруса поглотил огонь. Он стоял и наблюдал, как пламя быстро распространилось, поглощая все на своем пути. Он услышал, как Денис снова прокричала имя Джона. Он быстро оглянулся слева направо, пытаясь разглядеть сквозь пламя свою семью на другой стороне палубы. Риегар понял, что ему нужно перепрыгнуть через пламя, чтобы добраться на противоположную сторону. Он быстро поднялся на кипу ящиков и посмотрел на огонь. Он убрал мокрые волосы с глаз, присел, а затем прыгнул. Но его ноги заскользили на мокрой от дождя поверхности, и его прыжок превратился в нескончаемое падение. Его глаза в ужасе открылись, когда он увидел, как чернота надвигается на него. Глава 6. Потерянные. Потерянный принц. Джон бесцельно плыл по океану на своем куске бревна. Шторм закончился несколько часов назад, и он понятия не имел, где находится. Призрак лежал напротив него и, похоже, разделял его страдания. Джона мучила жажда, жар от солнца иссушила его, но он знал, что нельзя пить морскую воду. Или, может быть, ему это сделать, ведь он все равно умрет, почему бы не ускорить этот процесс. Он также был голоден, страшно голоден. Несколько часов назад он исследовал имеющуюся в его распоряжении древесину, чтобы понять, может ли он изготовить нечто похожее на рыболовную снасть, но у него не было материалов. Кроме того, он не знал, как ловить рыбу, он не научился этому в Винтерфилле. Винтерфилл. Всего несколько месяцев назад он был в Винтерфилле, тренируясь во дворе с Тионом и Робом. Он вспомнил тот день, когда все изменилось. После того дня он пересек узкое море и нашел свою истинную семью. Теперь он дрейфовал на куске дерева посреди моря, уже не надеясь, что выживет. Никто не узнает, что он умер здесь, не будет никакой могилы, никакого захоронения, его тело никогда не будет найдено. Он надеялся, что его семья, оставшаяся в Винтерфилле, будет скучать по нему. Роб, Бран и Ари определенно точно скучали бы. Что касается Сансы и леди Кейтилин, то он был уверен, что они не скучали по нему, когда он ушел, и еще больше он был уверен, что они не будут скучать по нему в случае его смерти. Тогда он подумал о лорде Старке, скучал бы он по нему, оплакивал ли бы он его смерть. Несколько месяцев назад Джон сказал бы да без колебаний, теперь он не был так уверен. Он узнал о нем много чего, о чем не догадывался и задумался, знал ли он вообще настоящего Неда Старка, был ли он действительно хорошим, честным человеком, или все это была просто маска, которую он носил перед королевством. Джон подумал о своей семье, о своей настоящей семье, которая была отнята у него, прежде чем он даже родился. Он подумал о своем истинном отце, Ригаре. Он рассказал ему значительно больше, чем когда-либо рассказывал лорд Старк. Он рассказал ему все о матери, о том, какой она была любящей и смелой, но Ригар, вероятно, теперь был тоже мертв, потерян где-то в море точно так же, как и Дейенерис. Одна только мысль о том, что он потерял ее, резала ножом его сердце. Денис ее серебристо-золотыми волосами, с ее прекрасными фиолетовыми глазами и с ее чудесной улыбкой. Он вспомнил ее смех, ее прекрасный смех, который отражался от стены и согревал его сердце. Он вспомнил, как держал ее, когда делал ей массаж. Он понимал, что в нем уже не было необходимости, но он все равно делал это после каждой сессии. Джон вспомнил, как держал ее в своих объятиях в доме Иларио, утешая и успокаивая ее в тот день. Он вздохнул от разочарования, повернувшись на спину. Подняв одну руку, он прикрыл ладонью глаза, защищая их от солнечного света. Он больше никогда ее не увидит. Это было точно. Она была мертва. Корабль был сильно поврежден во время шторма и, вероятно, утонул в море. Она не смогла бы выжить. Он только надеялся, что все произошло быстро и она не мучилась. Он не хотел, чтобы она страдала. Денис страдала достаточно для одной жизни. Со дня своего рождения она жила в страхе перед убийцами Роберта. Не было ни единого раза, чтобы она могла уснуть ночью, не задаваясь вопросом, придут ли убийцы через окно и заберут ее жизнь. Это было несправедливо, она заслуживала большего. Если он когда-нибудь встретит ее снова, он даст ей лучшую жизнь. Он даст ей замок, драгоценности и земли, все, что бы она ни пожелала, он даст ей это. Он поклялся себе. Затем в его голове раздался маленький насмешливый голос, который напомнил ему, что она мертва. Джон зажмурился в попытке избавиться от этих мучительных мыслей. Призрак слегка заскулил, но Джон даже не потрудился поднять голову, чтобы посмотреть на своего волка. Он думал только о ней в последние несколько часов. Он задавался вопросом, каково было бы поцеловать ее, почувствовать, как ее губы касаются его. Они были бы мягкими, решил он, у нее были мягкие губы. Ее волосы скользили бы мягким шелком под его пальцами. Он вспомнил, как в последний раз видел ее. Визирис приставил нож к ее горлу и тащил ее, связанную, в шлюпку. Визирис предал их, Иларио предал их. Он, должно быть, заключил какую-то сделку с Иларио, а он и Риегар стояли у него на пути. Дейенерис можно было использовать, как мощный инструмент для создания альянсов, поэтому Визирис должен был быть уверен в ее безопасности. Эта мысль заставила его сжать кулаки в гневе и пнуть ими кусок дерева, на котором он плыл. Он едва помнил бой на корабле, его движения были инстинктивными. Все, что он помнил, это было всепоглощающее желание поскорее добраться до нее. Он должен был спасти ее, любой ценой. Призрак снова заскулил, и Джон медленно сел. Призрак смотрел вдаль на море. Казалось, они дрейфуют в какой-то туман. Море стало неспокойным, и Джон быстро решил перевернуться на живот, чтобы лучше удержаться на бревне. Как ни странно, ему казалось, что туман зовет его. Джон понял, что у него нет выбора, он недостаточно силен, чтобы сражаться с морским течением. Все его желание жить пропало с исчезновением Дейенерис. Итак, он держался за свое бревно и позволил морскому течению нести его в туман. Он был настолько плотным, что Джон мог видеть только на несколько дюймов впереди себя. Его запах был отвратительным, как тухлые яйца. Чем дальше он погружался в этот туман, тем сильнее становился этот запах. Его стошнило бы, если бы у него что-то осталось в желудке. Море стало еще более беспокойным, когда он заплыл дальше в туман, соленая вода плескалась ему в лицо, и даже попадала ему в нос и рот, заставляя его отчаянно задыхаться. Это было ошибкой, потому что, как только он открыл рот, туман ворвался внутрь, заставляя его тяжело закашляться. По мере того, как они все дальше и дальше погружались в туман, его уверенность в том, что что-то его зовет, выросла в стократ. Он чувствовал это в своих костях. У Джона кружилась голова, волны свирепствовали, и он настолько надышался туманом, что не мог связно думать. Внезапно море успокоилось, и Джона вынесло на песчаный пляж. Он поднялся на ноги и пошел по песку, стремясь поскорее добраться до дерева, которое обеспечило бы ему тень. Наконец, дойдя до него, он упал на песок и посмотрел вниз на пляж. Он поднял глаза на небо и увидел, что на нем были красные и оранжевые полосы. Джону показалось это странным. С другой стороны тумана небо было чисто голубого цвета. Он оглянулся, ища призрака, и обнаружил, что не может его найти. Их вынесло на остров вместе. Он мог только надеяться на это. Внезапно он услышал визг из-за дерева. Он поднялся на ноги в поисках оружия. Его взгляд опустился на камень, лежащий поблизости. Его было недостаточно, но это было лучше, чем ничего. Он обернулся по направлению шума и медленно пошел вперед. Его мышцы напряглись и были готовы к схватке. Он услышал шорох, затем за деревьями показался призрак, сжимая странное животное в челюстях. Призрак бросил животное перед собой, а затем откинулся назад, глядя на него своими рубиново-красными глазами. Джон присел на корточки и посмотрел на животное. Наверное, это была птица, но он не видел таких птиц раньше. Она была размером с курицу, но ноги были намного больше. У нее был длинный узкий синий клюв, и ее перья были странной смесью зеленого и фиолетового цветов. Джон посмотрел на когти птицы, замечая, что они тоже невероятно длинны. «Ты хочешь, чтобы я съел это?» Призрак наклонил голову в сторону, почти говоря: «Я не позволю тебе голодать». Джон быстро сел и начал ощипывать птицу. После того, как он сорвал с нее все перья, он увидел, что на самом деле она была не намного больше курицы. Он быстро собрал дрова и развел огонь. Он выпотрошил птицу и быстро положил ее на огонь, чтобы приготовить. Он сидел с одной рукой на животе, нетерпеливо ожидая, пока она поджарится. Призрак ушел, а затем вернулся с собственной птицей. Лютоволк уселся рядом с ним, поглощая свою добычу, испытывая терпение Джона. Как только он удостоверился, что птица была готова, он быстро оторвал ногу и впился в нее зубами. Сразу же сок потек ему в рот, и Джон удовлетворенно застонал. Мясо было немного жестковато, но он не мог позволить себе быть разборчивым. Он быстро прикончил ногу, а затем перешел на другую. Вскоре вся птица была всего лишь грудой костей. Джон откинулся на дерево и слезал жир с пальцев. Он задумался, нужно ли было ему оставить немного мяса на потом, но он решил, что если призрак нашел эту птицу достаточно легко, значит их там довольно много. Теперь, когда его голод был утолен, вернулась его жажда и любопытство. Он не знал, где он, но надеялся найти здесь других людей, которые бы ему все объяснили. Прямо перед рощей он увидел небольшой участок с высокой травой, а за ним виднелся песок. Джон решил сходить направо, и вскоре трава закончилась, и он снова добрался до пляжа. Затем он пошел влево и обнаружил то же самое. Он попал на небольшой остров, понял Джон. На горизонте он увидел более крупный скалистый остров. Приглядевшись внимательнее, он заметил дым, поднимающийся и кружащийся вокруг него. Он снова ощутил знакомое чувство, как будто скала звала его. Джон нашел небольшой кусок дерева, чтобы использовать его в качестве весла, и вернулся на пляж, ища свое бревно. Призрак вскочил на него, Джон последовал за ним, толкнув бревно в воду, и начал грести к скалистому берегу. По мере приближения к нему странное чувство зова, которое он ощутил раньше, становилось сильнее. Он почти приплыл туда, но сильное течение окончательно разломало его импровизированный плот, поэтому он решил пройти остаток пути до берега, держа призрака на руках. Вода казалась странно горячей, но он не обращал на это внимания. Как только он добрался до острова, он быстро взбежал на вершину скалы, следуя по проложенной тропе. Как ни странно, его жажда исчезла. Единственное, что он чувствовал, было странное ощущение, поглотившее его тело. Он почувствовал, как зов достиг апогея. Он продолжал подниматься, не боясь высоты под ним. Камень ощущался горячим под его пальцами. Достигнув вершины, он быстро посмотрел на другую сторону. Джон чуть не упал на колени в шоке. Теперь он понял, куда его занесло, но не мог в это поверить. Призрак издал громкий вой, который отразился эхом вокруг. Его не должно быть здесь. Ему здесь не место. Этого места не существует. Затем странное чувство вернулось внутри него с ответом. «Ты должен быть здесь, Эйгон, скрытый король». Риегар проснулся и сразу же почувствовал острую ослепительную боль, сверлившую его голову. Он быстро сел, коснулся головы и обнаружил, что она перевязана. Он осторожно помассировал свои виски, оглядываясь по комнате. Он был в другой каюте, не в той, которую он занимал раньше. Он взглянул налево и увидел черное пламя у тумбочки. Его ум начал восстанавливать последовательность событий, и он смог вспомнить свои последние мгновения. Он попытался перепрыгнуть через огонь, но затем он поскользнулся и, падая, обо что-то ударился головой. Это было последнее, что он помнил. Джон и Дени. Он подумал о них и встал с кровати. Схватив черное пламя, он проковылял на неустойчивых ногах к двери. Как только он вышел в коридор, он посмотрел налево, затем направо и направился на палубу корабля. Первое, что он заметил, это были паруса. На этом корабле были желтые паруса с нарисованной на них зеленой русалкой. Он взглянул на экипаж, ожидая увидеть тирашейцев, но их не было. Вместо них экипаж состоял из смеси жителей летних островов и лиссинийцев. Наконец, он повернул голову в другую сторону и увидел, что к нему приближается сир Джорах. «Я не знал, что вы уже проснулись», — быстро сказал он. Риегар смотрел на него, открыв рот, у него было так много вопросов. «Джон, принцесса Диенерис?» — быстро спросил он. «Где они?» «Они на борту этого корабля?» Джорах быстро покачал головой, и сердце Риегара погрузилось на дно океана. Поднявшись на палубу, я увидел вспыхнувший пожар. Вы лежали без сознания на полу, огонь распространялся, но мне удалось схватить вас и добраться до шлюпки. Затем корабль начал тонуть, пока я спускал лодку в море, и я вырубился. Когда я проснулся, вы все еще были без сознания, но живы, и мы просто дрейфовали, оставаясь полностью в милости морского течения. Затем я увидел этот корабль на горизонте, и мне удалось привлечь внимание экипажа. Капитан этого корабля, толстогубый бравосиец, согласился взять нас на борт и доставить в Волантис после того, как я объяснил ему ситуацию. Мы проверили выживших, но мы не смогли их найти, извините, объяснил Джорах. Почему ты не защищал принца или принцессу? Почему ты оставил их без присмотра? Сердито спросил он. Принцесса предпочитала, чтобы ее охранял Джон, и я был с Визирисом с тех пор, когда вы отпустили меня. Принц Визирис отправил меня за вином, а когда я вернулся, он исчез. Я несколько минут ждал снаружи его каюты, прежде чем услышал шум на палубе. Тогда я подбежал наверх и увидел всю сцену. Защищался Джорах. Рейгар вздохнул и подавил свой гнев. Это не вина сира Джараха, вина была его и только его. Он почувствовал, как его горе возвращается. Оно росло глубоко внутри него, пытаясь съесть его, уничтожив каждую клетку его существа. «Оставь меня», — мрачно сказал он. Когда Джорах ушел, он долго стоял у перил корабля и смотрел на море. У него была своя семья, единственные Таргариены, оставшиеся в мире. Все было в его руках. Он мог бы отвезти их куда угодно, отплыть далеко и держать их в безопасности, даже Визириса. Вместо этого он позволил своим амбициям и жажде мести поглотить его. Его стремление к трону отняло у него семью, и теперь у него никого не было. Джон, Диенерис и Визирис были потеряны в море. Наверное, мертвы. Определенно мертвы. И все из-за него. Он подумал о Диенерис, милой Дени. Она этого не заслужила. Он не успел узнать ее. Они проводили вместе всего несколько дней, здесь и там, пока он был дома, прежде чем ему нужно было снова уходить. Он думал, что он знает ее. Но Дени, которую он видел эти последние несколько недель с Джоном, была настоящей Дени, и ему было стыдно осознавать, что он не нашел времени, чтобы узнать ее должным образом. Ему следовало больше времени проводить с ней, он должен был защищать ее, как старший брат, но он потерпел неудачу. Он тоже потерпел неудачу и с Джоном. Его сын, сын, которого он считал мертвым вместе с его матерью. Он был у него, а потом он потерял его. Джон не подпускал его к себе несколько недель, и они только начали понимать и узнавать друг друга, ломать стены, которые были построены между ними. Он не смог защитить Джона, точно так же, как он не смог защитить Эйгона и Рейнис или Элию. Точно так же, как он не смог остановить своего отца, остановить восстание. Так много провалов. Хуже всего то, что боги, казалось, дали ему второй шанс, только чтобы он снова потерпел неудачу. Он вздохнул и сдался. Он не мог больше продолжать. Он потерял все, свой трон, своих жен, своих детей, свою семью. Все ушли из-за его действий, их смерть была на его руках. Когда он был моложе, он думал о себе как о воине из пророчеств, спасителе. Он вычитал это в своих свитках, он обсуждал это со своим великим дядей Эймоном. Затем он понял, что он ошибается, это был не он, это был его сын с Элией, но он был мертв. Что, если он ошибался во всем этом? Что, если боги сыграли с ним какую-то жестокую шутку? Что, если его вся его вера в пророчество и судьбу была ни к чему? Его рука потянулась к черному пламени, и он вытащил его из ножен. Он смотрел на лезвие, как свет отражается от металла. Когда он нашел этот меч, он принял это как знак от богов, что он должен использовать его для восстановления дома Таргариенов, но он был неправ. Он не был спасителем дома Таргариенов, он его уничтожил. Он посмотрел на меч и вдруг увидел свое отражение. Эйгон Завоеватель владел этим мечом и использовал его, чтобы победить семь королевств. Демон Блэкфайр использовал его, чтобы поднять бунт. Этот меч не принес ничего, кроме разрушений, и не причинил ничего, кроме страданий. Рейгар знал, что он много сражался. Он насражался достаточно для одной жизни, и он проиграл. Он последний раз взглянул на легендарный меч, а затем забросил его далеко в море. Прошло еще несколько недель путешествия, и наконец корабль пришвартовался в Волантисе. Когда они сошли с лодки, Джорах посмотрел на него, не зная, что говорить дальше. Рейгар ненавидел Джараха за то, что тот упустил Визириса в ту ночь. Часть его понимала, что это иррационально, но он был слишком переполнен горем, чтобы заботиться о справедливости. Ему нужно было чувствовать ненависть, ему нужно было хоть что-то почувствовать. Со смертью Джона и Дени он потерял смысл своей битвы, он потерял веру. Он ушел от Джараха, бесцельно блуждая по улицам. Он смотрел на людей, как они занимаются своим повседневным делами. Он видел рабов, и он видел их хозяев. Все жили своим днем и заботами, никто из них не знал, какую тяжесть он несет. Он шел и он шел, пока не набрел на храм Бога Света. Храм находился на освещенной факелами верхушке горы. На его стенах причудливо сочетались красные, желтые и оранжевые оттенки пламени. Все эти краски смешивались, чтобы создать иллюзию, будто здание пылает, как будто кто-то сумел превратить камень в огонь. Он возносился высоко над горизонтом. Риегар знал, что он был, по крайней мере, в два раза больше великой септы Бейлора. Он убрал волосы с глаз, а затем быстро зашагал к храму. Он вытянул шею и попытался разглядеть верхнюю часть башни, но верхушка терялась в облаках. Башни выглядели как тонкие танцующие языки пламени, стремящиеся в небо. Огромные костры пылали рядом с каменными ступенями, ведущими к входу в храм. Он поднял глаза на служителей, одетых в оранжевые и желтые одежды, которые стояли на террасе с видом на площадь. За храмом он увидел дворцы с черными стенами, где жила старая кровь Валантиса. Риегар поднялся по ступенькам и вошел в храм. Он прошел через прихожую и вошел в главное святилище. Красные каменные столбы тянулись вверх и держали факелы, освещая зал. Пол в святилище был сделан из блестящего оплавленного черного камня, который отражал факел на белые каменные стены. В дальнем конце святилища пылала огромная жаровня на 30 футов, в которой горел вечный огонь. Этот огонь был священным и горел постоянно. Он заметил первосвященника, стоящего возле костра. Он был одет в красные одежды с желтыми и оранжевыми акцентами, подчеркивающие его особый статус. Риегар было направился через святилище к нему, но его быстро остановил служитель, указывая на его ноги и качая головой. Риегар понял, что ему нужно разуться. Сняв сапоги и омыв ноги, он пересек святилище и пошел к первосвященнику. Прежде чем он смог назвать себя, заговорил первосвященник. «Я ждал тебя», — сказал он, поворачиваясь к нему лицом. Первосвященник был высоким худым человеком с громким ясным голосом. «Ты пришел, потому что потерял свой путь, ты потерял веру в Бога», — продолжил первосвященник. Он медленно кивнул. «Где Макарро?» Макарро был его другом, именно он был тем человеком, который спас Риегара и привел в этот храм несколько лет назад. Он ушел. «Ему пора было покинуть храм и выполнять поручение Бога в другом месте», — ответил первосвященник. Риегар снова медленно кивнул. «Пойдем, нам есть что обсудить. У меня были видения, которые затрагивают тебя. Они касаются судьбы всего мира и событий, которые ты привел в движение», и первосвященник отвернулся от вечного огня и направился в другую меньшую комнату. Риегар последовал за ним, но, прежде чем войти в комнату, он снова взглянул на огонь. Он смотрел, как пламя танцует и извивается, околдовывая его. Похоже, огонь начал его поглощать. Риегар неохотно оторвал взгляд от пламени и направился внутрь. Ему любопытно было узнать, что скажет священник. Принцесса драконьего камня. Она внезапно проснулась и быстро огляделась. Дени увидела, что они прибыли на странный остров. Ее руки были все еще связаны. Визирис лежал без сознания возле нее. Она заметила его нож на полу между ними. Используя свои ноги, она подтолкнула нож к себе, а затем подняла его и начала разрезать веревки. Пока она их резала, она попыталась вспомнить события прошлой ночи. Обычно она проводила вечера с Джоном. Они играли в игры или тренировались, улучшая ее боевые навыки, но в ту ночь Джон отправился к Риегару. Она сидела в своей каюте, читая книгу, когда вошел Визирис. Сначала он был подозрительно любезен с ней. Затем она услышала громкий крик снаружи, и она спросила его, что происходит. Он уклонился от ее вопросов. Тогда Дени попыталась проскользнуть мимо него, чтобы выйти и посмотреть, что случилось. И тогда он вытащил нож и потащил ее на палубу. Визирис бросил ее в маленькую лодку. Дени звала на помощь, она звала Джона, и он пришел. Она увидела, как он бежит к ней, и надежда заполнила ее сердце. Он спасет ее, она это знала. Затем молния ударила по кораблю, и вспыхнул пожар. После этого она не видела его. Она подумала, что он умер. Он, скорее всего, был мертв. Ее бедный милый Джон мертв. Эта мысль наполнила ее печалью. Она вспомнила его нежную, нервную улыбку, его вьющиеся темные волосы. Она вспомнила его руки и пальцы, когда они массировали ее плечи и руки. Дени вспомнила ощущение его рук, когда они обнимали ее в тот день в доме Иларио. Она впервые почувствовала себя в безопасности и под защитой. Вскоре она почувствовала, как слезы начали течь по ее лицу. С окончательным рывком ее веревки наконец спали, и она повернулась, чтобы посмотреть, где они находятся. Когда она всмотрелась за пределы пляжа, ее рот раскрылся от шока. Она увидела тлеющие руины заброшенного города. Здания были построены с использованием материала, который она никогда раньше не видела, и сама архитектура отличалась от известной ей. Должно быть, она умерла, поскольку в знакомом ей мире не было места, которое выглядело бы так. Затем она поняла, что это Валерия, родина ее предков. Она слышала рассказы о внушающем благоговение городе, который был разрушен катаклизмом, и признала, что это все еще впечатляющее место, несмотря на разрушения, вызванные им. Она потянулась к лодке и схватила сумку, в которую Визирис положил ее драконьи яйца перед тем, как вытащить из каюты и похитить ее. Она решила не спускать с них глаз и держать рядом. Денис сделала несколько шагов вперед, прежде чем услышала глухой удар и голос, зовущий ее. Она повернулась и увидела, что Визирис проснулся и приближается к ней. «Куда это ты собралась?» – завизжал Визирис. «Вернись, твой король приказывает». «Нет, не вернусь, там небезопасно, ты не знаешь, что там, мы можем умереть», – сказал он в панике. «Если мы останемся в этой лодке, то все равно умрем. Я не вижу причин не использовать последние несколько дней на изучение этого места. Дени, это небезопасно». Внезапно она услышала слабый крик на расстоянии, он звучал знакомо, как вой. Внезапно, с надеждой, она поняла, кто это может быть. «Призрак!» – закричала она. «Джон!» Она ждала с прерывающимся дыханием, но ответа не было. Она опустилась на колени, побежденная, со слезами, капающими с ее глаз. Она ненавидела себя за эту надежду. Она слышала, как Визирис смеется над ней, но у нее не было сил, чтобы что-нибудь сделать с ним. «Твой бастард мертв, как и его волк. Они не спасут тебя. Я не могу в это поверить. Ты, кровь дракона, но ты стоишь на коленях, оплакивая северного бастарда. Ты становишься слабой, переживая о нем. Ты не настоящий дракон». Внезапно она услышала еще один вой, и ее голова повернулась в направлении этого звука. Она встала и побежала в его направлении. В этот момент ей было все равно, ей нужно было найти Джона. Она слышала, как Визирис зовет ее и кричит ей вслед, но она не останавливалась. Она не могла остановиться. Она продолжала кричать имя Джона, но все, что она слышала, было тем же воем в ответ. Она бежала и бежала, пока не почувствовала острую боль в боку. Эта боль удвоилась, когда она остановилась, чтобы попытаться перевести дыхание. «Джон!» – закричала она, но ответа не было. Она ждала и ждала, но даже путеводного воя не было слышно. Без него Дени понятия не имела, в каком направлении ей нужно бежать. Она упала на песок, сжала колени и наклонила голову, надеясь и молясь богам, в которых она не верила. «Дени!» Она быстро подняла голову и посмотрела в сторону голоса. Он звучал близко. «Джон!» – закричала она, вставая. Со всхлипом она схватила свою сумку и снова побежала. Она услышала, как он прокричал ее имя, и это дало ей силы продолжать бежать. Она повернула за скалистый выступ, а затем за еще один. Наконец, она увидела его, стоящего на несколько метров впереди нее. Его волосы были дикими и спутанными, одежда была разорвана, но это был Джон. Это был Джон. Она уронила свою сумку и прыгнула ему на руки, обхватив ногами его талию и обняв за шею. «Я думала, ты мертв», — всхлипнула она ему в шею. «Я думал, что ты мертва», — ответил он, прижимая ее к себе и погружая ее в свои объятия. Ее сердце прыгало от радости, что она снова нашла его. Она медленно отстранилась и посмотрела ему в лицо. У него было несколько царапин на лице, в том числе и над его глазом. Ее глаза опустились на его нос. Она наблюдала, как его ноздри расширяются при каждом тяжелом вдохе. Затем ее глаза нашли губы, его рот был слегка открыт в попытке отдышаться. Уголки губ слегка изогнулись вверх, как будто задавали ей вопрос. Ее глаза снова поднялись к его глазам. Эти прекрасные серые глаза расширились, и она заметила, как он пристально смотрит на нее. Дени задавалась вопросом, думал ли он о ней, как она думала о нем. Их глаза встретились. Фиолетовые смотрели в серые, а затем она наклонилась и поцеловала его. Его губы были мягкими и полными. Одна рука потянулась вверх, и она провела пальцами по его мягким волосам, нежно потянув его локоны. Она вдруг осознала, что для нее значит этот поцелуй. Он был для нее всем. Все, что она потеряла и не надеялась обрести вновь. Дени не знала, как долго она целовала его, но она была уверена, что это не она отстранилась первой. Он поднял голову и осторожно поставил ее на ноги. Должно быть, она была расстроена, потому что он быстро наклонился и поцеловал ее снова, крепко прижав к себе. «Дени, что случилось? Где Визирис?» «Визирис пришел в мою каюту той ночью. Я думаю, он пытался держать меня там, пока его люди шли за тобой. Я слышала, как выл призрак, и я побежала на его голос. Я не знаю, где он сейчас, может быть, он последовал за мной», — тихо сказала она. «Он предал нас, он украл кольцо твоей матери и использовал его, чтобы заплатить наемникам», — сказал ей Джон со злостью в голосе. Она была ошеломлена. Визирис пообещал никогда не продавать это кольцо. Это было последнее, что у них оставалось в память об их матери. И все же он продал его, чтобы финансировать свою месть и амбиции. «Оно осталось у Ригора», — тихо сказал Джон. «Где он?» — задала она вопрос, страшась ответа. «Он не со мной, он, вероятно, мертв. Корабль был сильно поврежден огнем. Я не знаю, что случилось с ним после того, как вспыхнул пожар», — печально сказал Джон. Она кивнула и крепко прижалась к нему. «Я, наконец, простил его. Я, наконец, поговорил с ним так, как ты сказала, и теперь он ушел. Он так много рассказал мне о моей матери, о войне, и теперь его не стало», — с болью в голосе сказал Джон. Она положила голову ему в грудь и почувствовала, как он опустил свой подбородок ей на макушку. Она чувствовала, что он оплакивает потерю отца. «Боги были жестоки», — поняла она. «Как они могут воссоединить сына с отцом только для того, чтобы они потеряли друг друга так быстро?» Через несколько мгновений она почувствовала, как Джон отстраняется и начинает озираться. Они оба осмотрели окрестности, и ее снова поразила потусторонняя природа этого места. Город ощущался неестественно, но присутствовало и знакомое чувство, похожее на дом. «Дени, это место мне кажется, что оно зовет меня», — сказал Джон. «Я тоже это чувствую, Джон», — тихо ответила она. «Мы в Валерии, не так ли?» Она медленно кивнула. Он остановился и протянул ей руку. Они шли рука об руку по дорогам драконов в заброшенном городе. Вдалеке она увидела вершины вулканов, тлеющих и испускающих копоть в атмосферу. Она с благоговейным видом посмотрела на здания, вид которых открылся перед ней. Для создания этого города, должно быть, использовалось колдовство, иначе как можно было объяснить форму камней, из которых были построены эти здания. Она потянулась, чтобы коснуться куска камня, и она была поражена его крепостью. Он был создан сотни лет назад, но он все еще был таким же твердым, как и прежде. Она поняла, что волшебство Валерии было очень сильным и грозным. Жаль, что тайны Валерии были потеряны, они были на века впереди всего остального мира. Туман, который окружал пляж, где она высадилась, медленно исчезал, по мере их продвижения вглубь острова, что позволило им увидеть город во всей красе. Она видела башни, спиралью тянущиеся к луне. Она видела лужи и потоки лавы, протекающие вдоль дороги драконов, и вырывающиеся из разрушенных зданий. Лава все еще была кипящей и горячей. Дени слышала, как она пузырилась и булькала, когда они проходили мимо. Они видели озеро с водой, которое меняло цвет с оранжевого на желтый, играя на свету. В конце драконьей дороги стоял массивный храм. Один только двор этого храма был больше, чем весь дом Иларио. В отличие от любого другого здания, этот храм был совершенно не затронут катастрофой, которая уничтожила остальную часть этого места. Они подошли к входу и были потрясены его размерами. «Этот храм – самое большое здание, которое я когда-либо видел. В сравнении с ним Винтерфилл кажется крошечным», – сказал Джон. Она запрокинул голову назад, чтобы попытаться найти верх, но он скрывался за облаками. С обеих сторон блестящей фиолетовой лестницы располагались две огромные скульптуры сфинксов. Они были невероятно детализированы и могли быть сделаны только с помощью колдовства. Вместо глаз у них были вставлены зеленые драгоценные камни огромных размеров. Над входом в храм находилась мраморная доска с выгравированными на ней валерийскими рунами. Она посмотрела влево и увидела бесконечный ряд каменных колонн, поднимающихся вверх и поддерживающих крышу этого храма. Молча они оба шагнули вперед и двинулись к ступеням, ведущими вверх в храм. Когда они достигли верхушки огромной лестницы, Джон повернулся и понял, что призрак не поднялся за ними. «Призрак, ко мне!» Но волк не двигался. Джон снова позвал его, и еще раз, и опять волк не шевельнулся. Джон выглядел расстроенным и неуверенным. Он не войдет в этот храм, ему здесь не нравится», — сказал он ей. «Возможно, нам тоже не следует входить. Он лютоволк из севера, Джон. Конечно, он чувствует себя некомфортно здесь. Это валерийский храм, где они поклонялись своим богам, ему здесь не место. Зато нам здесь место, мы валерийцы, это наши боги тоже». Он кивнул. «Призрак, жди нас здесь, пока мы не вернемся», и он повернулся, чтобы посмотреть на огромные двери из латуни на входе в храм. На них было выгравированы драконы с красными рубинами вместо глаз. Они пошли вперед и толкнули тяжелые створки. Как только они оказались внутри, дверь с глухим стуком закрылась за ними. Внутренняя часть самого храма была хорошо освещена. Пол был сделан из черного камня, который казался гладким под ногами. Этот камень был немного похож на стекло, но все же отличался от него. Джон понял, что это был обсидиан или драконье стекло, о котором он читал в книге. На столбах, которые тянулись вдоль стен через все святилище, висели фонари, обеспечивающие свет. Диенерис не понимала, как они все еще горят. Еще один вид магии, догадалась она. Рядом со стенами храма возвышались гигантские статуи драконов. Она поняла, что это были их боги. «Дени, взгляни на это. Оно крепкое, но такое легкое. Думаешь, это драконья кость?» — спросил Джон. Она посмотрела на черный стержень в его руках и почувствовала это. Она быстро кивнула головой. «Пойдем, посмотрим на статуи. Это валерийские боги. Возможно, мы сможем чему-то научиться у них. Нам нужна любая помощь, которую мы можем получить», — сказала она Джону. Они шли вперед, их шаги эхом звучали в большом святилище. Они приблизились к первой статуе, окруженной ярко горящими свечами. Это был зеленый дракон с желтыми драгоценными камнями вместо глаз. Она протянула руку, чтобы прикоснуться к клыкам дракона, и на пальце сразу же выступила кровь. Она быстро поняла, что клыки сделаны из валерийской стали. Они продвигались от статуи к статуе. Джон не мог читать руны под каждой статуей, поэтому она старалась по возможности перевести эти надписи. Они нашли бога войны, бога любви и многих других. Дойдя до конца святилища, они остановились перед последней статуей. Эта статуя изображала двух танцующих драконов. Они переплелись хвостами, их носы прижались друг к другу. Один был черным с белыми глазами, другой – белый с черными глазами. Они обошли вокруг статуи и обнаружили, что как бы они ни двигались, глаза следили за ними. Она начала читать руны, начертанные под статуей. «Это боги знаний, Гекатиус и Митиус. За ними вы найдете источник знаний. Чистый разум сможет испить из этого источника и получить благословение богов. Но развращенный разум будет поглощен им», – прочитала она вслух. Она посмотрела на Джона и увидела, что он с опаской смотрит на бассейн со странной жидкостью. «Там сказано еще что-нибудь. Тут также говорится что-то о священной библиотеке». Она быстро подняла глаза и увидела небольшой коридор. «Я думаю, что библиотека там. Давай сходим и посмотрим». Они подошли к двери библиотеки и увидели, что у дверей нет ручек, только отпечатки рук и знаки вокруг них. Джон подошел к дверям и попытался открыть их, но двери не двигались. Он пробовал под разными углами, но дверь оставалась запертой. «И как мы войдем? Может приложить руки вот сюда?» — попробовал он, коснувшись обеими руками к соответствующему изображению ладони, но двери все еще не сдвинулись с места. Дени присмотрелась к знаками на двери и вдруг все поняла. «Мы должны воспользоваться нашей кровью», — тихо сказала она. «Что?» — удивленно спросил он. «У дверей нет ручек, нет возможности войти. Это волшебная дверь, а вся валерийская магия уходит корнями в кровь или огонь. У нас нет огня, поэтому мы должны попробовать кровь». С этими словами она достала нож Визириса и быстро порезала ладонь. Она передала нож Джону, который сделал то же самое. Вместе они прижали руки к отпечаткам ладони и замерли. Внезапно знаки изменили цвет, стали синими, зелеными, красными, а затем, наконец, раскалено белыми. Затем двери тихо открылись. Дени опустила взгляд на свою руку и увидела, что кровь исчезла, а рана затянулась, даже не оставив шрама. Библиотека была тускло освещена. Внутри оказалось всего несколько книг. Эти книги должны содержать священные ритуалы и секреты. «Вот почему это охраняется магией крови», — быстро сказала она. Она потянулась к первой книге, лежавшей ближе всего, и пролистала страницы. Они были желтыми и хрупкими, и она осторожно переворачивала их. Она увидела множество диаграмм. На некоторых были подробно изображены люди, на некоторых — детализированные драконы. Это были инструкции, она поняла, инструкции о том, как работает их магия. «Джон, смотри!» – закричала она. «Валерийская сталь! Вот как можно изготовить валерийскую сталь!» Он быстро подбежал и заглянул на страницу. «Что нам нужно сделать?» «Здесь говорится, что нам нужно драконье стекло, жертва, и нам нужно произнести это сложное заклинание. Это похоже на магию крови», – разочарованно сказала она. Дени перевернула еще несколько страниц и нашла диаграмму, изображающую драконье яйцо. «Джон, вот как нужно вылуплять драконьи яйца. Тут говорится, что нам нужно тепло, кровь и человеческая жертва. Человеческая жертва необходима, чтобы родить драконов, и кровь должна быть взята у раба, но не у хозяина. Также сказано, что дракон и хозяин не должны делиться кровью, иначе душа хозяина будет поглощена. Человеческая жертва. Мы не можем этого сделать, это отвратительно и мерзко. Должен быть другой путь», сказал он в ужасе. Дени согласилась с ним и в мгновение ока вырвала страницу из книги и уничтожила ее. Она продолжала читать книги. Она читала о шахтах, которые были расположены по всем землям. Она запомнила, какие шахты содержали ценные руды и какие – драгоценные камни. Она читала обо всех животных и существах, которые когда-то жили в этой странной стране. Сфинксы, фениксы, даже единороги – бродили по Валерии сотни лет назад. Она продолжала читать книги, пока не услышала крик. Она посмотрела на Джона и обнаружила, что он извивается на полу от боли. Дени в ужасе смотрела, как его руки начинают опухать и деформироваться. «Джон, что случилось?» — закричала она, но он не ответил. Он просто продолжал качать от боли. Она смотрела в ужасе, пока он катался по полу. Она боялась, что он умрет и она не сможет ему помочь, но она была бессильна. Она заметила кровь на голубом драгоценном камне и быстро побежала к своей книге, ища его изображение. Под рисунком она увидела несколько заклинаний. Задыхаясь, она читала все заклинания на странице, молясь, чтобы хоть одно из них спасло его. Она закричала, и она кричала, пока внезапно не почувствовала, как кто-то зажимает ей рот и касается холодным ножом горла. «Тише, маленькая принцесса, я уверен, что смогу найти лучшее применение твоему симпатичному маленькому ротику». Она развернулась, чтобы посмотреть на своего похитителя. Мужчина был бледным, но красивым, с темными волосами и бородой. Его правый глаз был ярко-синим, а другой был закрыт повязкой. Она посмотрела на его улыбающиеся губы и обнаружила, что они тоже окрашены в синий цвет. «Я уже нашел твоего брата, и он сказал мне, что ты здесь. Ты станешь для меня прекрасной морской женой», — сказал он со злой улыбкой. Джон снова закричал, и это отвлекло ее похитителя. Он толкнул ее на пол, а затем подошел к нему. «Что с ним не так?» — спросил он, наклонившись, чтобы поднять книгу, лежащую перед ним. «О, милая девочка, ты открыла секретную библиотеку, не так ли?» — сказал он с широкой улыбкой. «Мои колдуны пытались, но так и не смогли открыть эту дверь, но ты открыла ее для меня. Возможно, я даже женюсь на тебе за это, потому что ты подарила мне бесценный дар». Затем он отдал приказ нескольким людям, которые вошли в библиотеку, собрать все книги. Джон снова закричал. «Этот бесполезен», — сказал он с отвращением. С рычанием ее похититель поднял Джона и бросил его в бассейн знаний. Она с ужасом смотрела, как тело Джона медленно погрузилось в бассейн. Жидкость пузырилась и брызгала, а затем медленно потемнело, когда Джон опустился на дно. Глава 7. Возрождение дракона. Похищенная принцесса. Диенерис шла по улицам Валерии, держа крепко связанные руки перед собой. Подняв голову, она увидела, что небо потемнело с наступлением ночи. Полоски фиолетового цвета смешивались с оранжевыми, когда солнце опускалось все ниже и ниже к горизонту. Ее похититель шел рядом с ней, а его странные спутники оставались позади. Висела напряженная тишина. Ей было любопытно, кем был ее похититель. Ни один человек никогда не заплывал в разрушенную роком Валерию и не выбирался оттуда, чтобы рассказать об этом. Тем не менее, вот он здесь, прогуливается свободно и небрежно. Он засунул руки в карманы и насвистывал веселую мелодию. Он явно был пиратом, но какой пират был бы достаточно сумасшедшим, чтобы приплыть в проклятую Валерию? Он повернулся к ней и улыбнулся очаровательной улыбкой. «Уверен, у тебя есть много вопросов ко мне. Я, капитан Эурон Грейджой, сын Квиллана Грейджея, брат Бейлона, Викториона и Айрона. Моя семья – правители Железных островов. Ты, наверное, слышала обо мне как о человеке, который уничтожил флот Ланнистеров, пока он стоял на якоре. Мой брат Викторион вел Железный флот, Но именно я придумал план. Викторион всегда был ведомым, никогда не лидером. Его некомпетентность была доказана, когда он проиграл Станнису Баратиону в морской битве возле Светлого острова. Командующий из железнорожденных был побежден жителем зеленых земель на море. «Это был позор для моего дома и моих людей», — продолжал он и с отвращением плюнул на землю. «После восстания Грейджиев я был изгнан моим братом Бейлоном», — мрачно сказал он. «С тех пор я путешествовал по всему миру, собирая богатство и власть. Мой корабль, молчаливый, плавал до Асшея и Кварта. Его боятся во всех портах по всему миру, от Ибина до Асшея. Я тебе не верю», — тихо сказала она. Он удивленно посмотрел на нее, прежде чем рассмеяться. «Итак, прекрасная принцесса, наконец, соизволила заговорить. Я думал, ты охрипла от крика», — сказал он с ухмылкой. «Если ты мне не веришь, поговори с колдунами среди моей команды, чтобы проверить мои заявления. Я бы разрешил тебе поговорить с моей командой, но боюсь, что они не смогут дать тебе никаких ответов, поскольку я вырезал им языки. Я всегда так делаю, поэтому мой корабль называется «Молчаливый», — сказал он со злобной усмешкой. «Но я бы порекомендовал тебе поговорить с колдунами незамедлительно, поскольку я почти готов добавить их к моей тихой команде. Понимаешь, в последнее время они терпят неудачу. Я попросил их выполнить одну простую задачу для меня, только одно простое задание. Им нужно было вылупить для меня драконье яйцо. Видишь ли, у меня было одно яйцо, но колдуны не могли его вылупить, несмотря на то, что они являются самыми великими, самыми искусными и могущественными колдунами, собранными со всего мира. Мне стыдно это говорить, но я забросил яйцо далеко в море в своем разочаровании. Что касается главного колдуна, то ему не так повезло, и он злобно ей улыбнулся, говоря это. К счастью, теперь я нашел еще 3 драконьи яйца, и я хочу поблагодарить тебя за это. Диенерис выругалась. Она позволила этому человеку завладеть 3 самыми ценными вещами в мире, и все через ее небрежность. Я слышал крик твоего брата. Этот дурак просто стоял посреди дороги, ожидая, когда ты вернешься. Я быстро схватил его и запер на своем корабле. Мне не потребовалось много времени, чтобы заставить его разболтать все секреты. Он кричал так же громко, как и ты. Я почти решил вырезать ему язык и заставить его работать на моем корабле, но я не хотел тебя огорчать. Он сделал паузу, чтобы с интересом посмотреть на ее реакцию. Я нахожу, что это происходит гораздо приятнее, когда женщина согласна, сказал он хриплым голосом. Диенерис содрогнулась, чувствуя, как мурашки ползут по ее коже. «Мои колдуны сказали, что место, где я нашел тебя, называется Храмом Богов. Когда Валерия была поглощена роком, почти все дворцы, города и дома были полностью разрушены, но каким-то образом этот храм остался нетронутым. Когда я впервые увидел его, я был поражен, как это здание сохранилось, когда все остальное вокруг него было обращено в пепел и развалины, которые тлеют по сей день. Я поднялся в храм со своими людьми, проводил здесь дни с моими колдунами, изучая каждого из ваших богов. Твои предки были невероятны, некоторые из вещей, которые я узнал, взорвали бы умы вестеросских мейстеров», — сказал он. Дени поняла, что он в полном восторге от этого места, но один из них заинтриговал меня больше, чем остальные. Бог знаний, он изображен 2 драконами, которые вместе сливаются в одного бога. Я узнал об их бассейне знаний, который обещает поглотить недостойных, и, конечно же, о секретной двери в их скрытую библиотеку. Я неделями пытался открыть эту дверь. Мои колдуны пробовали каждое известное им заклинание, но она не открывалась. В конце концов, один из них оказался достаточно умным, чтобы понять, дверь была запечатана кровью, так что только кровь валерийцев сможет ее разблокировать. Я проклял свое невезение и уже собирался уходить, но потом наткнулся на твоего брата, который сказал мне, что ты тоже здесь. Мы много часов искали тебя, я начинал задумываться, не угодила ли ты в одну из ям славы, но потом я услышал твои вопли и удача улыбнулась мне. Подумай только, каковы были шансы, что я столкнусь с последними Таргариенами именно тогда, когда мне нужна была их кровь. Боги улыбаются мне, сказал он, сложив руки как будто в благодарственной молитве.